Глава 9. «Я бы на твоем месте сходил проведать Щербатую», — шепнул Огоньку клубок, когда Долгохвост удалился. «Она все какая-то несчастная и, кажется, ждет тебя». Огонек взглянул на старую кошку. Та по-прежнему лежала у скалы, и клубок был прав, смотрела в его сторону. «От судьбы не уйдешь», — вздохнул он. «Пожелай мне удачи». «Помни, на твоей стороне все коты грозового племени», — поддержал друга клубок. «Да ты только позови. Если эта старая кошелка начнет сильно тебя доставать, я подкрадусь сзади и изо всех сил огрею ее по башке кроличьей тушкой». Огонек весело хмыкнул и побрел к Щербатой. Когда он подошел к раненой кошке поближе, его веселье как лапой сняло. Щербатая, судя по ее виду, была в плохом настроении. При виде огонька она угрожающе зашипела и оскалилась. «Не приближайся ко мне, домашний!» Огонек вздохнул. Похоже, проблем не избежать. Он был голоден, очень устал и мечтал только об одном — свернуться калачиком в своем гнездышке и поспать немного до вечера. И, конечно же, у него не было ни малейшего желания ввязываться в перепалку с этой вредной кучкой облезлой шерсти и старых зубов. «Ты просто скажи мне, чего хочешь», — устало произнес котенок. «Но я буду делать только то, что велела синяя звезда». «Но ты ведь и правда домашний», — прохрипела Щербатая. «Она тоже устала», — подумал Огонек. В голосе сумрачной кошки не было прежнего напора, хотя гневные нотки еще проскальзывали. «Да, я жил у двуногих, когда был малышом», — спокойно ответил Огонек. «Это правда, что твоя мать — домашняя кошка, и отец тоже домашний?» «Да, правда», — Огонек уставился в землю, чувствуя, что в нем зреет раздражение. «Достаточно и того, что коты собственного племени до сих пор обращаются с ним как с чужаком, и зачем он откровенничает с этой врединой?» Щербатая, видимо, приняла его молчание за желание продолжать разговор. «У домашних совсем другая кровь, не такая, как у воинов. Почему ты согласился ухаживать за мной? Это такое унижение — принимать помощь от кота, рожденного в неволе?» Щербатая пристально посмотрела на Огонька своими широко расставленными оранжевыми глазами. Собрав всю свою выдержку, он тихо буркнул: «Придется тебе привыкнуть к помощи посторонних, пока не поправишься и не сможешь сама за собой ухаживать, старая зануда!» И замолчал, услышав раздавшийся из горла Щербатой низкий хриплый звук. «Уж не случилось ли с ней чего?» — испугался Огонек и шагнул к подопечной. Тело сумрачной кошки от головы до хвоста сотрясала мелкая дрожь, а ее глаза превратились в узкие щелочки. «Может, у нее начались судороги?» «Эй, послушай, я не хотел...» — начал оправдываться он, но вдруг понял, что старуха просто смеется. «Мрау-ау-ау!» — урчала она. Огонек растерялся. «А ты смелый», — заметила Щербатая, когда приступ ее странного веселья прошел. «Значит так, я устала, и у меня болят лапы. Прежде всего, мне надо поспать и положить что-нибудь на раны. Сходи к вашей милой целительнице и попроси у нее лечебных трав. Думаю, понадобится сок ноготка, кашица из стебля золототысячника, и еще я бы пожевала маковых зерен. Боль становится просто невыносимой». Поразившись тому, как быстро изменилось настроение его подопечной, Огонек развернулся и со всех лап помчался к пещере Пестролистой. Он никогда еще не был в этой части лагеря. Прохладный зеленый папоротниковый тоннель вывел его на полянку, поросшую травой. За полянкой высился камень. В нем у самой земли была щель, достаточно широкая для того, чтобы в нее могла пролезть кошка. Пестролистая вышла ему навстречу. Она была, как всегда, бодра и смотрела приветливо. Ее пестрая спинка переливалась множеством оттенков, от золотисто-желтого до темно-коричневого. Огонек смущенно пробормотал: «Добрый день, и перечислил травы, которые его просила принести Щербатая. «Кое-что из этого у меня есть», — ответила Пестролистая. «И еще я дам тебе листиков ноготков. Если она приложит их к ране, любая инфекция пройдет. Подожди здесь». «Спасибо», — кивнул Огонек, глядя, как целительница удаляется в свою пещеру, и широко раскрыл глаза, пытаясь рассмотреть, что там внутри. Но в пещере было темно, и ничего нельзя было разглядеть. Котенок лишь услышал шуршание и почуял дурманящий запах незнакомых трав. Вынырнув из полумрака, Пестролистая положила перед Огоньком скатанные в пучок листья. «Передай Щербатой, чтобы не налегала на маковые зерна. Совсем заглушать боль нельзя. Надо, чтобы хотя бы немножко болело. Поэтому можно определить, как идет выздоровление». Огонек кивнул и взял зубами пучок трав. «Спасибо, Пестролистая!» — поблагодарил он и побрел по зеленому тоннелю назад на главную поляну. Коготь сидел у палатки воителей и внимательно наблюдал за ним. Подходя к Щербатой, Огонек почувствовал на себе его тяжелый взгляд, обжигавший котенка до кончиков шерстинок. Он обернулся и удивленно посмотрел на когтя. Суровый воин отвернулся. Огонек положил травы перед Щербатой. «Хорошо», — вздохнула она. «А сейчас, раз уж ты ко мне приставлен, сходи и разыщи что-нибудь поесть. Я просто умираю от голода». С тех пор, как Щербатая ступила на территорию лагеря грозовых котов, солнце поднималось уже 3 раза. Огонек проснулся раньше всех и разбудил Клубка, который тихо лежал рядом, свернувшись калачиком и прикрыв нос своим густым хвостом. «Вставай!» — позвал Огонек. «Не то опоздаешь на занятия!» Клубок поднял голову и сонно пробурчал «Уррр». Потом Огонек растолкал Горелого. Черный котик мгновенно открыл глаза и вскочил. «Что случилось?» — спросил он, нервно озираясь. «Не волнуйся, ничего особенного. Просто пора на тренировку», — успокоил его Огонек. Дымок и горчица тоже зашевелились в своих мягких маховых гнездах на другом конце палатки. Огонек встал и первым вышел из-под навеса из папоротниковых листьев. Утро было теплое, меж листьев просвечивало ясное голубое небо, на ветвях папоротника и на пробивающейся из земли траве блестела обильная роса. Огонек втянул носом воздух. Сезон зеленых листьев подходил к концу, скоро станет прохладнее. Растянувшись у старого пня, котенок перекатился на спину, вытянул задние лапы и стал тереться затылком о сырую прохладную землю. Потом резко перевернулся на бок и посмотрел на другой конец поляны, не проснулась ли Щербатая. Ей отвели место около поваленного дерева, рядом с которым обычно ели старейшины. Гнездо пленницы приткнулось к поросшему мхом вековому стволу. Так она не беспокоила своим шумом старейшин, зато воителям из их палатки, находившейся неподалеку, ее было видно хорошо. Огонек заметил только мерно поднимающуюся и опускающуюся горку темно-серой шерсти. За его спиной из палатки показался клубок, потом горчица и дымок, Горелый появился последним. Он долго и настороженно оглядывал поляну, прежде чем решил выбраться на открытое пространство. «Ну что, Огонек, ты сегодня снова будешь прислуживать блохастому чучелу?» — хмыкнул Дымок. «Небось, хочешь пойти с нами на тренировку?» Огонек сел и принялся отряхивать приставшую к его шерсти землю. Он понимал, что Дымок его дразнит, но не собирался с ним связываться. «Не вешай носа, Огонек!» — подбодрил друга Клубок. «Скоро ты будешь тренироваться с синей звездой». «А может, она считает, что домашнему лучше остаться в лагере и присматривать за больными?» — заявила горчица, неприязненно глядя на Огонька и качая головой. Тот предпочел не отвечать на колкости. «Скажи, горчица, чем вы с Бураном будете сегодня заниматься?» — спросил он. «Сегодня тренировочная битва. Он хотел показать нам, как должен сражаться настоящий воитель», — гордо ответил Дымок. «А меня львиногриф поведет к большому платану», — сказал Клубок. «Будем заниматься лазанием. Мне пора, а то он будет ждать». «Давай поднимемся вместе на край оврага», — предложил Огонек. «Мне надо поймать что-нибудь щербатое на завтрак. Пошли с нами, Горелый. Наверное, и тебе коготь задание придумал». Черный котик кивнул, тяжко вздохнув, и побрел за друзьями к выходу из лагеря. Хотя рана его почти совсем зажила, Горелый не изъявлял ни малейшего желания тренироваться. «Вот!» — мяукнул Огонек, кладя перед Щербатой крупную мышь и зяблика. «Как раз вовремя!» — фыркнула она. Когда Огонек вернулся в лагерь, старая кошка дремала на своем месте, но запах свежей добычи, должно быть, разбудил ее. Сев, она набросилась на принесенную Огоньком еду. У старухи разыгрался аппетит, похоже, к ней вернулись силы. Рана Щербатой хорошо затягивалась, но ее характер от этого ничуть не улучшался. Покончив с завтраком, кошка пожаловалась. «Жутко чешется вверх хвоста, но сама я не дотянусь. Не мог бы ты мне его почистить?» Огонек мысленно вздрогнул, но выхода не было. Пристроившись рядом, он принялся за работу. Щелкая зубами и разгрызая толстых блох, прыгавших по хвосту сумрачной кошки, Огонек краем глаза наблюдал за ватагой котят. Кувыркаясь и отчаянно кусаясь, те играли в войну на пыльной проплешине травы. Щербатая лежала, закрыв глаза, но, приоткрыв один из них, тоже взглянула на котят. Огонек с удивлением заметил, как спина старой целительницы напряглась. Несколько минут они прислушивались к писклявым воплям малышей. «Вот как я кусаю тебя, синяя звезда!» — пропищал полосатый малыш, прыгая на спину белому котенку с серыми пятнами, который изображал из себя предводительницу грозового племени. Оба малыша, сцепившись, покатились к скале. Вдруг серо-белый резко дернулся и сбросил с себя полосатого. Тот, визжа, кубарем отлетел в сторону прямо под лапы Щербатой. Старая кошка резко вскочила, выгнула спину, взъерошила шерсть и сердито зашипела: «Держись от меня подальше, жалкий шерстяной клубок!» Полосатый, едва взглянув на рассвирепевшую кошку, развернулся и бросился на утек. Добежав до другого края поляны, он спрятался за спиной полосатой королевы. Та подозрительно посмотрела на Щербатую. Серо-белый котенок не шевелился, словно прирос к своему месту. Затем, шаг за шагом, осторожно стал отступать к детской. Поведение Щербатой очень удивило Огонька. Он думал, что свирепей, чем она была в момент их драки, быть просто невозможно. Оказалось, возможно, и еще как. Глаза ее метали молнии. «Мне кажется, котятам скучно сидеть взаперти», — осторожно заметил он. «Вот они и балуются». «Мне все равно, что они делают», — прошипела Щербатая. «Только держите их подальше от меня». «Ты не любишь котят?» — спросил Огонек удивленно. «У тебя что, никогда своих не было?» «Разве ты не знаешь, что у целительниц не бывает котят?» — прошипела в ответ Щербатая. «Но я слышал, что сначала ты была воительницей», — робко возразил Огонек. «Не было у меня никаких котят», — фыркнула Щербатая. Она выдернула у него из-под носа свой хвост и села. «И вообще», — продолжала она приглушенным свистящим шепотом, — «когда я оказываюсь рядом с котятами, с ними случаются всякие неприятности». Ее оранжевые глаза затуманили слезы. Кошка положила голову на передние лапы и легла, тяжко вздохнув. Огонек уставился на нее в недоумении. «Что это Щербатая имеет в виду? Это серьезно или она так шутит?» «Сложно сказать. У этой старухи так часто меняется настроение». Оруженосец пожал плечами и решил еще поухаживать за Щербатой, ведь это его задание. «На тебе осталась пара блох, которых мне никак не вытащить», — доложил он, закончив вычищать ей шерсть. «Ты зря и пытался, идиот!» — рявкнула Щербатая. «Но не хватало еще, чтобы они навсегда остались в моем заду. Нет уж, спасибо. Попроси лучше у пестролиста немного мышиной желчи и помажь их снаружи. Как только они подышат этой гадостью, они ослабят хватку». «Тогда я мигом», — обрадовался Огонек. Наконец-то он сможет хоть ненадолго избавиться от ворчливой кошки. К тому же ему было приятно лишний раз навестить пестролистую. Оруженосец помчался к папоротниковому тоннелю. На поляне суетились коты и кошки, нося в зубах палочки и прутики. Лагерь был охвачен трудовым энтузиазмом. Так повелось с того дня, как синяя звезда объявила об исчезновении котов племени ветра. Королевы сооружали из прутьев и листьев высокий плетень вокруг ежевичного куста, где располагалась детская, оставляя для входа и выхода лишь узкий лаз. Некоторые коты трудились у границ лагеря, затыкая ветками лазейки между кустов, заросли становились непроходимыми. Даже старейшины были заняты делом, они рыли яму. Воители по очереди подносили и складывали в кучу рядом с ними свежую добычу, чтобы, когда яма будет готова, уложить в нее еду, запасы на черный день. Все были заняты делом, думая лишь об одном — как получше защитить и обезопасить свое племя. Если сумрачные коты вторгнутся на их территорию, грозовое племя укроется внутри своего лагеря. Грозовые коты не сдадутся и не уйдут со своей территории, как ушли коты племени ветра. Чистокол, Долгохвост, Синеглазка и Дымок молча сидели у входа в лагерь и не сводили глаз с тропинки меж кустов утесника, ожидая прибытия дозорных. Как только усталые и пропыленные воители ступили на поляну, Чистокол со своим отрядом подошли к ним и обменялись парой слов. Потом быстро один за другим вернулись назад. Ворота в лагерь нельзя было оставить без присмотра ни на секунду. Огонек по папоротниковому тоннелю добрался до пещеры Пестролистой. Выйдя на крошечную поляну, он увидел целительницу. Та заготовляла какие-то душистые травы. «Можно взять у тебя немного мышиной желчи от блох? Щербатая просила», — спросил он. «Сейчас», — ответила Пестролистая, сдвигая лапами два пучка трав в один и перемешивая душистую кучку длинным, изящно отставленным коготком. «Ты занята?» — спросил Огонек, усаживаясь на нагретый солнцем участок земли. «Надо приготовиться к любым неприятностям», — промурлыкала Пестролистая, глядя на него своими прозрачными янтарно-желтыми глазами. Огонек встретил ее взгляд и отвернулся. Ему почему-то стало неловко, даже шкурку под мехом защекотало. Пестролистая опять переключила свое внимание на травы. Огонек ждал. Ему было приятно наблюдать за работой целительницы. «Ну вот», — мяукнула она наконец, — «готово». «Так чего ты хотел? Мышиной желчи?» «Да, если можно». Огонек поднялся и размялся, поочередно вытягивая задние лапы. Солнце напекло ему спинку, и его стало клонить в сон. Пестролистая нырнула в пещеру и вскоре вынесла оттуда что-то, крепко прикусив это зубами. Это был маленький клочок мха на тонкой полоске коры. Она осторожно передала его Огоньку. Перехватывая зубами полоску, он почувствовал на себе теплое и приятное дыхание целительницы. «Мох пропитан желчью», — объяснила Пестролистая. «Смотри, чтобы он случайно не попал тебе в пасть, не то будешь отплевываться несколько дней. Все будет горьким». «Намажь этим блох щербатой, но потом непременно вымой лапы, в ручье, а не вылизывай их языком». Огонек кивнул и побежал к щербатой, ощущая небывалый прилив сил. «Сиди смирно», — приказал он старой кошке и осторожно передними лапами стал прижимать мох к каждой блохе. «Раз уж ты испачкал лапы, вынеси за мной нечистоты», — потребовала щербатая, когда с блохами было покончено. «А я, наверное, посплю». Она зевнула, показав темные зубы. Ее тоже разморило на солнышке. «После этого можешь отправляться по своим делам. Уж не знаю, что вы, оруженосцы, там делаете», — пробормотала она. Почистив подстилку щербатой, Огонек оставил ее дремать в тени, а сам направился к зарослям утесника. Ему нужно было добраться до ручья и сполоснуть лапы. «Огонек!» — позвал его кто-то издалека. Огонек обернулся. Это был Куцехвост. «Куда ты собрался?» — поинтересовался старый кот. «Ты должен помогать нам укреплять лагерь». «Я намазывал желчью блох щербатой», — отвечал Огонек. Куцехвост радостно повел усами. «Ага, так значит, ты идешь к ближайшему ручью. «Ну тогда без добычи не возвращайся! Нам для запасов нужно ее много!» «Хорошо, Куцехвост!» — пообещал Огонек. Он поднялся по крутому склону и выбрался из оврага, после чего побежал к ручью, где они с Клубком охотились в тот день, когда он встретил Щербатую. Там Огонек бесстрашно прыгнул в холодную чистую воду, доходившую ему до живота. Шерсть у него мгновенно вымокла. От неожиданности у Огонька перехватило дыхание, и он вздрогнул. В прибрежных кустах послышался треск. Огонек посмотрел вверх, хотя знакомый запах подсказал ему, что бояться нечего. «Что ты тут делаешь?» Клубок и Горелый смотрели на него, как на сумасшедшего. «Мышиная желчь», — скривился Огонек. «Видите, что приходится делать? А где Львиногриф и Коготь?» «Ушли с очередным отрядом дозорных», — ответил Клубок. «А нам приказали охотиться до конца дня». «Меня Куцехвост тоже об этом просил», — сказал Огонек, дрожа от холода. «В лагере все ужасно заняты, как будто на нас вот-вот нападут». Он вышел на берег и отряхнулся. «Может, так оно и есть? Кто знает?» — заметил Горелый. Он нервно озирался, словно ожидая, что из-за куста вот-вот выскочит вражеский отряд. Огонек посмотрел на кучу свежей добычи, которую успели добыть оруженосцы. «Похоже, вы сегодня зря времени не теряли», — заметил он. «Ага», — гордо заявил Клубок. «До вечера еще больше наловим. Хочешь с нами?» «Еще бы!» — фыркнул Огонек. Он в последний раз отряхнулся, а потом вслед за друзьями устремился в лес. Когда оруженосцы вернулись с добычей, все удивились, как много им удалось поймать. Взрослые коты подходили к ним, высоко подняв хвосты и приветливо терлись боками. Оруженосцам пришлось 4 раза возвращаться к сложенной в лесу куче, чтобы перенести всю свою добычу к яме, вырытой старейшинами. Когда Огонек, Клубок и Горелый несли в лагерь остатки добычи, Львиногриф и Коготь как раз вернулись из дозора. «Вы трое славно потрудились», — похвалил оруженосцев Львиногриф. «Мне рассказали, какие вы сегодня молодцы. Яма наполнена почти доверху. Так что это можете добавить к куче, что отложено на ужин, или взять в свою палатку и устроить пир. Вы заслужили». Оруженосцы радостно замахали хвостами. «Надеюсь, за охотой ты не забыла, Щербатый Огонек?» — рыкнул Коготь. Огонек покачал головой. Ему не терпелось уйти, он очень проголодался. На этот раз он не нарушил воинского закона и, пока охотился для племени, не попробовал ни кусочка. Так же поступили Клубок и Горелый. Оруженосцы подбросили последнюю порцию наловленной добычи к общей куче посреди поляны. Потом каждый взял себе часть и понес ее к старому пню. Палатка оруженосцев была пуста. «Куда подевались Дымок и Горчица?» — спросил Горелый. «Наверное, отправились в дозор», — предположил Огонек. «Отлично», — заявил Клубок. «Без них спокойнее». Котята поели и стали умываться. После жаркого дня так хорошо было подышать вечерней прохладой. «Эй, знаете, что я вспомнил?» — встрепенулся Клубок. «Сегодня утром Коготь не удержался и похвалил Горелого. Вот!» «Правда?» — Огонек раскрыл пасть от удивления. «И что же такое нужно сделать, чтобы Коготь похвалил? Научиться летать?» «Ну, вообще-то...» — смущенно проговорил Горелый, глядя на свои лапы. «Ну, вообще-то...» — смущенно проговорил Горелый, глядя на свои лапы. «Я поймал ворону». «Как это тебе удалось?» — воскликнул Огонек. Он был поражен. «Она была старая», — честно признался Горелый. «Зато большая», — вставил слово Клубок. «Даже Коготь не смог придраться. С тех пор, как синяя звезда взяла тебя к себе оруженосцем, Коготь стал ужасно мрачным». Клубок в задумчивости облизал лапу. «Точнее, он стал таким еще раньше, когда Львиногрива назначили глашатаем». «Он просто волнуется из-за племени теней и усиленной охраны», произнес Горелый быстро и сбивчиво. «Лучше сейчас его не раздражать». Их беседу прервал громкий призывный мяв, раздавшийся с другого края поляны. «О нет!» — застонал Огонек, поднимаясь. «Я забыл отнести Щербатый ужин». «Сиди на месте!» — Клубок проворно вскочил на лапы. я ей отнесу что-нибудь». «Нет, лучше я сам», — возразил Огонек. «Это ведь я должен делать, а не ты». «Да ладно, никто не заметит», — отмахнулся Клубок. «Все заняты едой. Ты меня знаешь. Тихий, как мышка, быстрый, как рыбка. Я мигом». Огонек снова сел, радуясь возможности никуда не бежать и наблюдая, как товарищ несется к куче с добычей. Клубок деловито вытянул из нее двух самых сочных на вид мышей и направился к тому месту, где сидела Щербатая. «Стой, Клубок!» — раздался из палатки воителей грозный окрик. На ее пороге появился коготь и направился к Клубку. «Куда ты тащишь этих мышей?» — громко спросил он. Чувствуя, как внутри у него все сжалось, Огонек наблюдал за происходящим из-за пня и ничем не мог помочь другу. Рядом с ним замер Горелый, еще шире распахнувший свои огромные глаза. Клубок уронил мышей и замер, смущенно переминая с лапы на лапу. «Уж не помогаешь ли ты Огоньку кормить эту прожорливую предательницу, а?» Огонек видел, как Клубок тупо уставился в землю, не зная, что ответить. Наконец он придумал. «Мне просто еще поесть захотелось. Я нес их в палатку, чтобы там тайком полакомиться. Если их увидит эта парочка...» Он посмотрел на Огонька и Горелого. «Мне достанутся только кожа да кости». «Неужели?» — хмыкнул коготь. «Ну хорошо, раз ты такой голодный, можешь все это съесть. Прямо сейчас, при мне». «Но...» — начал Клубок, беспокойно заглядывая старшему воителю в глаза. «Начинай!» — прорычал коготь. Клубок наклонился и покорно куснул мышь. С первой он управился довольно быстро, но вторую жевал очень долго. Огонек даже подумал, что Клубку это будет не по силам, у него даже живот скрутило от сочувствия другу. Наконец, Клубок проглотил последний кусок мыши. Было видно, как он мучается. «Ну как, теперь лучше?» — спросил коготь притворно ласковым тоном. «Намного», — ответил Клубок, еле дыша. «Вот и хорошо». И коготь вернулся в палатку. А Клубок поковылял к друзьям. «Спасибо тебе, Клубок», — сказал Огонек, ткнувшись мордой в нежный пушок на шее друга. «Ты все-таки вывернулся». Но тут снова раздался истошный мяв Щербатой. Огонек вздохнул и встал. Мало того, что он с ней полдня провел, так еще и вечером от нее покоя нет. Надо уж поскорее отделаться. С набитым животом идти никуда не хотелось, лапы очень устали. «Ты как, Клубок?» — спросил он перед тем, как уйти. «Ой-ей-ей», — простонал тот в ответ. «Я, кажется, объелся». Клубок согнулся в три погибели и закатил глаза от боли. «Сходи к пестролистой», — посоветовал ему Огонек. «Думаю, она поможет, даст какое-нибудь снадобье». «Хорошо бы», — мяукнул Клубок и медленно побрел к папоротникам. Огонек хотел посмотреть, как тот доберется до пещеры целительницы, но очередной сердитый мяв Щербатый заставил его поторопиться.